Не впади в ошибку, полагая, будто чрезмерная сила какого-либо доказательства обрекает это доказательство на бессилие, а то и вовсе делает его доказательством противного. Было бы ужасно, а для непредвзятости твоего суждения просто губительно, если бы у тебя возникли такие мысли. Да ты погляди на меня, хоть я и не гляжу на тебя, а рассматриваю свои доказательства. Это я-то виновен? Это я-то замешан в подобном деле? Разве я не властитель хлеба, не слуга странницы матери, что с факелом ищет свою дочь, приносящей плоды, согревающей, зеленеющей, которая, отвергнув дурманную кровь, отдала предпочтение мучному напитку, принесла людям семена пшеницы и ячменя, впервые взрыхлила землю изогнутым плугом, благодаря чему вместе с более мягкой пищей на земле взошли более мягкие нравы, тогда как прежде люди питались шишками камыша или даже пожирали друг друга. Я принадлежу ей и свято ей предан, той, что ветром отметает на таку плевелы от пшеницы и отделяет почтенное от презренного, законодательнице, которая учреждает правопорядок и кладет конец произволу. Рассуди же теперь разумно. Мог ли я пойти на такое мрачное дело? Выскажи свое мнение, учитывая эту несообразность, состоящую, впрочем, вовсе не в том, что названное дело мрачно, ибо так же, как хлеб, правопорядок идет от мрака и неотделим от дольнего лона, где обитают богини мести, в силу чего священный закон можно назвать псом богини, тем более, что пес и в самом деле ей посвящен. Почему и меня, который тоже посвятил себя ей, можно было бы назвать псом? Тут хлебник снова страшно испугался, отчего зрачки его метнулись в другую сторону. Он стал уверять, что не хотел этого сказать, или хотел сказать не так. Но Иосиф попросил обоих успокоиться и не тратить на него столько сил. Он ценит, сказал он, их доверие и польщен тем, что они изложили ему свое дело, или, если не дело, то причины, по каким оно не могло быть их делом. Но во всяком случае, не его дело, продолжал он брать на себя роль их судьи, ибо он представлен к ним лишь служителем, который обязан выслушивать, как они к тому привыкли, их приказания. Правда, кроме того, они привыкли, чтобы их приказания еще и выполнялись, но это, к сожалению, уже не в его возможностях. Однако хотя бы наполовину их жизнь таким образом соответствует их привычкам. И он спросил, не будут ли они так любезны напутствовать его еще каким-нибудь приказанием? «Нет, нет», — сказали они печально, — «приказаний не будет. Никакие приказания не придут в голову, если знаешь, что они останутся без последствий. Ах, но почему он уже уходит? Пусть лучше он скажет им, как долго, по его мнению, протянется расследование их дела, и долго ли придется им прозябать в этой дыре? Он тотчас же сказал бы им всю правду, — отвечал он, — если бы знал это. Но он этого, понятно, не знает, и может только, ни к чему себя не обязывая, прикинуть, что решение их судьбы надо ждать самое большее и самое меньшее 30 и 10 дней в общей сложности. «Ах, как долго!» — посетовал чашник. «Ах, как недолго!» — воскликнул пекарь. Но тотчас же страшно испугался своего возгласа и стал уверять, что он тоже хотел сказать, как долго. Но чашник подумал и заметил, что подсчет Иосифа и в самом деле основателен. Ведь через 30 дней и 7 дней и 3 дня, считая от дня их прибытия, наступит прекрасный праздник рождения фараона, а это, как известно, день милости и суда, когда и им всего вероятнее вынесут приговор. «Я об этом не задумывался», — отвечал Иосиф, — «и не строил на этом свои расчеты. У меня было просто такое наитие. Но коль скоро великое рождение фараона приходится, как нарочно на этот день, вы должны признать, что мои слова уже начинают сбываться». «А змее кусливом». С тем он и ушел, качая головой по поводу своих подопечных и их дела, о котором ему уже и тогда было известно больше, чем он имел право показывать. ибо никто в обеих странах